Глава 57. Все началось не так уж и плохо. Я позвонила Дариану, он, не успев выслушать моего привет, совершенно спокойным тоном сказал, что ждет меня у себя дома, и положил трубку. У меня создалось впечатление, будто он занят чьей-то компанией, однако главным в этом звонке оказалась не его поспешность или моя медлительность, а его спокойствие, которое я успешно проморгала. В момент, когда я позвонила в дверь, часы показывали без 5:09. Я была уверена в том, что Ирма, как и вся прислуга, сейчас дома, хотя машины Джины в гараже уже не было. Дверь открылась, и я вошла внутрь. Было темно, но я не торопилась включать свет. Закрыв за собой дверь, я начала неспешно снимать обувь и ветровку. Прислушавшись, я уловила звуки начинающегося ливня, под который мне повезло не попасть. Удовлетворенно выдохнув, я запрыгнула в белоснежные одноразовые тапочки, которые прислуга несколько раз в неделю обновляла, и направилась внутрь дома. Сначала я думала, что мне необходимо идти в кабинет Дариана, но, открыв дверь прихожей, я увидела его сидящим за столом в столовой, который освещал странный тусклый свет, исходящий из гостиной. Миновав площадку с лестницей, я остановилась на пороге столовой и поняла, что свет исходит от камина, расположенного в дальней гостиной. «Не слишком темно?» В соответствующем обстановке глухим тоном поинтересовалась я, засунув руки в задние карманы джинс. «Не заметил, как стемнело». Совершенно спокойным тоном ответил Дариан, убрав локти со стола и скрестив руки на груди. Его спокойствие предательски сняло с меня напряжение. «Чего-нибудь выпьешь? Вино, виски?» «Виски», — согласилась я. «Сейчас принесу». Едва уловимо выдохнув, произнес Дариан, после чего поднялся со своего места и направился на кухню. «Можешь подождать меня пока в гостиной», — разрешил он, и, недолго думая, я направилась в дальнюю гостиную. Остановившись возле камина, я замерла, наблюдая за огнем и прислушиваясь к порывам весенней бури за окном, только начинающей входить в свою силу. Я задумалась и не заметила, как Дариан появился рядом. Вздрогнув от его неожиданного появления, я приняла из его рук виски со льдом. Я сделала глоток и, наконец, начала что-то ощущать. «А ты не хочешь выпить?» — поинтересовалась я, не увидев в его скрещенных на груди руках второго бокала. «Не сегодня», — коротко ответил он, после чего вдруг забрал из моих рук мой бокал и поставил его на полку над камином. «Да и тебе не стоит». Я решила не уточнять, почему. И не уточнять, в какой именно момент вчерашнего вечера он понял, что я кинула его одного посреди Лондона на крыше отеля. Мужчины вроде Риордана не терпят к себе подобного отношения. Очевидно, мне придется извиняться. Насчет вчерашнего вечера? Извини, у меня не получилось прийти. Не получилось? Или ты забыла? Я замерла, пытаясь оценить степень его злости. Мне казалось, что он вполне сдержан, но мне так казалось лишь потому, что до сих пор мне еще никогда не приходилось лицезреть его ярость. На самом деле я забыла. Если бы у меня просто не получилось, я бы сообщила ему об этом. Но я просто забыла. Это был правильный ответ, и его знали мы оба. Как всегда, я ответила как есть. Забыла. Почему? Дариан слегка приподнял левую бровь одновременно с правой рукой, скрещенной со второй, на его груди. Позже я пойму, что это был второй признак его ярости. Первым была сдержанность, но сейчас я этого не понимала. Рассказать ему о Белле, которая оказалась Стеллой? Я не настолько была с ним близка и не желала становиться с ним ближе. У меня возникли проблемы. «Какие?» — не отступал Дариан, что меня уже начало напрягать. «Тебя это не касается». Дариан молча сверлил меня пронзительным взглядом сверху вниз, словно пытаясь меня проткнуть им насквозь. Подождав несколько секунд, он продолжил. «Тебе не кажется, что твоя жизнь — это одна сплошная проблема?» — неожиданно выдал он. «Что ты сама проблема, которая, естественно, меня не касается, до тех пор, пока тебя кто-нибудь не изобьет, или дружки твоего брата не попытаются тебя всерьез прикончить, или бывшие любовники прирезать. Я ни разу не просила тебя вступаться за меня. Не лезть в твою жизнь, верно?» Дариан прищурился. «А как насчет того, что твоя жизнь принадлежит мне? Забыла? Ты мне продалась, солнышко. Так в чем, собственно, проблема? Проблема в том, что я тебя не люблю». Вновь резала правду я, уже напряженно сжав кулаки. «А я тебя, значит, люблю. Дариан наигранно задумался. «Так?» Я не собиралась отвечать, но Дариан упорно молчал, а спустя минуту повторил свой вопрос более настойчиво. «Я спрашиваю так? Возможно, ты ошибочно думаешь, что можешь быть в меня влюблён». Вошла в ещё большее напряжение я. Дариан сделал шаг вперёд, сократив расстояние между нами до двух шагов. «Ошибаешься». Он слегка пригнулся вперёд, едва отстранив правую руку от своей груди. «Я всегда знаю, что думаю или чувствую». Он буквально уничтожал меня своими глубокими, огромными глазами. «Я тебя ненавижу, красавица». Осознание. Я, наконец, её разглядела. В его глазах, смотрящих в упор внутрь меня, пылал огонь. Но это был не отблеск от камина. Это была чистая злость. «Думаешь, ты можешь меня игнорировать?» Он не повышал свой тон, и это пугало больше всего. «Нас может увидеть кто-то из прислуги?» Сделала шаг назад я. «В доме никого нет». Не меняя своей устрашающе напряжённой интонации, произнёс Дариан, и от услышанного у меня мгновенно остановилось сердце. Теперь я видела её в упор. Угрозу. «Где Ирма?» Не своим голосом спросила я. «Можешь не переживать. Никто не узнает о том, что ты спишь со своим начальником за деньги. Думаешь, ты выше других? Ты всего лишь проститутка, стоящая дороже остальных лишь потому, что умеешь продавать своё красивое личико и гибкое тело». Испуг сменился желанием противостояния и жаждой высказать всё и сразу. У меня заходили желваки. «О мужчинах судят по женщинам, которых они выбирают», — выпалила я. «Если ты выбрал себе проститутку, значит, ты её заслуживаешь». Ух, я входила в кураж. «Давно тебе хотела сказать, да всё подходящего момента не было. Ты то ещё дерьмо, дорогой». Слова вроде «солнышко», «красавица» или «дорогой» усиляли эффект всего нами сказанного до предела. Дариан не задержался с ответом. «Не забывай, что ты работаешь в моей постели по предоплате. За 500 000 ты должна думать лишь о том, как меня удовлетворить». Я решила сделать свою слабость силой, поэтому начала безжалостно врать, чтобы уязвить оппонента как можно больнее, ведь я знала наверняка, как это сделать. «Ты абсолютно прав. Я сплю с тобой только из-за денег. Я с удовольствием продалась бы другому, но под рукой в тот момент был только ты». О, да, этими словами я залезла ему под кожу. Заметив это, я продолжила с ещё большей силой. Я переспала бы со старым, глухим, слепым, хромым, с кем угодно, только бы не с тобой. Просто на момент моей продажи тебе у меня не было вариантов. Сейчас же у меня нет возможности обменять тебя на другого. Да я бы, не раздумывая, сделала обмен, если бы у меня только появилась возможность. Ты забываешься. Дариан сделал устрашающий шаг вперёд. Но я уже взошла на вершину своей смелости, чтобы испытывать страх перед кем бы то ни было, пусть даже перед огромной горой мускулов. «Да ты меня никогда сексуально не удовлетворял!» В этот момент я верила в то, что Дариан меня ненавидит. «Стерва! Да пошёл ты!» Выкрикнув это, я хотела сбежать, но Дариан схватил меня за плечи и отбросил назад на то место, где я всё это время стояла. «Можешь даже не мечтать о свободе!» Его голос сотрясся громом. «Ты продалась мне навсегда. До конца жизни будешь кувыркаться в моей постели». Это был мгновенный импульс, произошедший по инерции, совершенно незапланированно. Я поняла, что сделала только после того, как почувствовала огонь в своей руке. Пощечина была настолько мощной, что я едва не разбила себе ладонь, но это сейчас было наименьшей из моих проблем. Дариан, пронзив меня насквозь своим по-настоящему свирепым взглядом, слишком медленно поворачивал голову обратно в мою сторону. Несколько прядей его густых волос упали на его пылающие глаза и едва не воспламенились от них. Он был взбешён. Настолько, что в этот момент я не сомневалась в том, что он меня убьёт, в буквальном смысле. Один шаг, один жест, и моя шея, как он когда-то и обещал, сломлена. И никто не найдёт моего трупа. Никогда. Только он и будет посещать мою безвестную могилу. Только с ним и проведу свою вечность. В буквальном смысле. «Это ты зря», — сквозь зубы прорычал Риордан. На сей раз я не сомневалась в его словах. Достаточно было посмотреть в его пылающие молниями глаза, чтобы понять, что я зря подняла на него руку. Его разъяренный взгляд буквально заставил меня сжаться в размерах от ужаса, но даже этого я толком сделать не успела. Кажется, я недостаточно быстро моргнула, потому что в следующий, незамеченный мной момент, обе мои руки выше локтей уже были сжаты. Адриан буквально навис надо мной всей своей громадой. Он впился в мои руки своими мощными пальцами так сильно, что мои кости едва не затрещали под кожей. Я вдруг неконтролируемо поморщилась от боли. «Говоришь, я тебя не удовлетворяю?» Он встряхнул меня с такой силой, что из меня едва дух не вылетел. «Ты кричала и будешь кричать от оргазма в постели со мной!» «Дариан!» — вскрикнула сквозь боль в плечах я. Теперь мне уже было откровенно не до желания противостоять ему или грубо высказаться. «Иди сюда!» Он выпустил мою левую руку и резко дернул мою блузку сверху вниз. Пуговицы мгновенно и с неестественно звучным для меня треском разлетелись по деревянному полу. Краем глаза я увидела, как одна из них влетела прямиком в камин, напоследок наградив меня своим нежно-коралловым блеском. Кажется, я не до конца понимала, что происходит. Я пришла в себя лишь в момент, когда Дариан уже стянул с меня блузку, и она мягко упала на ковер справа от меня. Я попыталась ударить противника в грудь, но он схватил меня за запястье. «Не трогай меня своими грязными руками!» Злобно выдавила сквозь зубы я, все еще пытаясь себя убедить в том, что со мной ничего страшного не случится, хотя все фибры моей трепещущей души говорили мне о том, что это зашло слишком далеко, и я уже потеряла контроль над происходящим. Ничего не ответив, Дариан заломил мою правую руку за спину и прижал меня к себе еще плотнее, после чего правой рукой схватил меня за волосы на затылке. «Не надо инсценировать раздумья», — заглянув в меня своими огромными глазами, прорычал он. «Тебя ведь заводит грубость». Он нагнулся ко мне так низко, что его дыхание обжигало мне лицо. «Ты этого хочешь не меньше меня». Он оборвал свою речь слишком резко, чтобы я успела предугадать его следующий шаг. Стремительно и с натиском он засунул свой язык в мой приоткрытый рот и начал орудовать им во мне с максимальным давлением. Не сдержанно и так энергично, что я не могла ему ни сопротивляться, ни отвечать. Это продолжалось не больше пары минут, но этого хватило, чтобы я начала терять контроль над своим телом. Внизу живота предательски защекотало, мои ноги начали дрожать, по телу разбежались потоки мурашек, а когда на второй минуте мои колени слегка подкосились и мое тело утратило изначальную волю к сопротивлению, Дариан резко вытащил свой язык из моего рта и, слегка отстранив меня, потянулся к моему лифчику. Я сама. Попыталась отстранить его руку я, но он лишь еще более резким движением схватил ленту, соединяющую чашку лифчика, и дернул ее с такой силой, что разодрал бюстгальтер напополам. Меня почему-то это разозлило гораздо больше, чем его язык у меня во рту. Я, не думая, обеими руками резко вцепилась в его темно-синюю рубашку и разорвала ее на нем от основания и до конца, не оставив на ней ни единой пуговицы. Я уже хотела сказать ему о том, что мы квиты, но он не собирался останавливаться. Притянув меня к себе, Дариан буквально вжал мою грудь в свою и грубыми рывками начал расстегивать мои джинсы. Сопротивляться было бесполезно, поэтому я решила резко изменить тактику. Я начала обнимать его и пытаться поцеловать, чтобы показать ему, что я готова ему подчиняться, и тем самым успокоить его, но это не работало. В момент, когда на мне остались только трусы, он выпустил меня из своей железной хватки и начал резкими движениями расстегивать свой ремень. «Дариан, подожди!» Прикрывая обнаженную грудь правой рукой, я вытянула левую руку вперед в неосознанной попытке остановить его следующее наступление. «Это ведь изнасилование! Ты не можешь меня изнасиловать!» «Полуизнасиловать!» Спустя секунду, сбросив с себя рубашку, уверенно ответил Риордан. Я не поняла, что значит «полу», но он, подойдя ко мне и упершись своей вздымающейся горячей грудью в мою вытянутую вперед ладонь, решил объяснить. «Я возьму тебя силой лишь в начале. Дальше ты отдашься сама». Схватив меня за вытянутую руку, Дариан грубо притянул меня к себе за талию и попытался вновь меня поцеловать. Но на сей раз я ответила ему неожиданно большим сопротивлением. Сначала я просто вырывалась, врезаясь предплечьями в его грудь, затем мотала головой, не позволяя ему даже коснуться моих губ, а затем, в момент, когда он захотел вновь схватить меня левой рукой за волосы, чтобы зафиксировать мою голову, Я впилась в его запястье зубами и изо всех сил постаралась прокусить его стальную кожу. Не прошло секунды после того, как я вгрызлась в его руку, как он вдруг ударил меня свободной ладонью по заднице с такой силой, что я, машинально подпрыгнув, мгновенно выпустила его запястье изо рта и подогнула ноги. Воспользовавшись этим, он ловко сделал мне подножку и, давя на меня сверху, уложил меня на мягкий ковер рядом с моей блузкой. Спустя мгновение я осталась без трусов. Еще спустя одно на Дариане не было их тоже. Схватив меня под коленями, Дариан резким движением подтянул меня к себе. И в этот момент я вдруг поняла, что именно он хочет сделать. «Дариан, презерватив!» — вскрикнула я, попытавшись оттолкнуть его руками. «Успокойся», — приказал он, вновь притянув меня к себе еще ближе и вновь шлепнув меня по пятой точке. «Нет!» — я конвульсивно пыталась его остановить, но он уже входил в меня. Стараясь не ощущать его внутри себя, я попыталась в последний раз оттолкнуть его, но он одним резким рывком вошел в меня до конца, и вместо сопротивления я выгнулась от разлившегося внутри огня. Я не отвечала ему. Просто лежала, стараясь заставить свою поясницу перестать выгибаться. Дариан делал свое дело с явным наслаждением, но вскоре ему надоела моя борьба с собственным телом, и он лег на меня, придавив меня своим весом. Целую минуту я, смотря на татуировку на его плече, пыталась убедить себя в том, что происходящее мне неприятно. Но Дариан слишком резко, врезаясь в меня, не оставлял мне шансов на сопротивление. В итоге я предательски быстро поняла, что мне давно так не нравился секс. Это было слишком хорошо, чтобы я хотела прерывать процесс, поэтому, когда он впился в мои губы своими губами, я ответила ему настолько страстным поцелуем, что едва не получила мгновенный оргазм. Но Дариан не хотел заканчивать все слишком быстро, поэтому по интенсивности моих стонов, поняв, что я дохожу до точки, резко вышел из меня и, перевернув на живот, заставил встать в позу собачки. Это продолжалось слишком долго, чтобы на моих руках и коленях потом не остались покраснения. Мне казалось, что в этой позе я чудом выжила от переизбытка кайфа. Но в момент, когда Дариан в очередной раз специально не довел меня до оргазма, я резко развернулась и села ему на руки, желая покончить с этим уже спустя полчаса после начала. Но меня ожидали еще 30 минут безумия. В момент, когда Дариан вновь оказался сверху, я поняла, что конец этого безумия близок. «Только не в меня». Глубоким голосом, похожим на полушепот, прорвавшийся сквозь стон, начала говорить ему на ухо я. «Дариан, слышишь?» Он слышал, я это знала. Судорожное сжатие моих внутренних мышц произошло на несколько секунд раньше, чем у него. Начав биться в оргазме, я ощутила его напряжение в себе и поняла, что он собирается кончать прямо в меня. Превозмогая кайф от своего второго, за последние полчаса оргазма я начала кричать. «Выходи, Дариан, выходи, быстрее!» Я врезалась ладонями в его грудь, продолжая извиваться от конвульсии оргазма и, задыхаясь, кричать от осознания происходящего. «Вытащи! Дариан, вытащи его из меня! Не кончай в меня! Нет, слышишь? Нет!» Ему было наплевать. Кажется, его мои крики только еще больше возбуждали. Сделав еще несколько мощных толчков, он резко прижался к низу моего живота своим, и я вдруг почувствовала, как внутрь меня врезается горячий поток. 1, 2, 3. Я никогда прежде не испытывала 2 оргазмов подряд. Огонь в камине стал ярче, запах Дариана сильнее, мой голос глуше. Изогнувшись, я впилась в тело своего партнера и попыталась дышать, но у меня получалось слишком отрывисто. Дариан слишком долго удерживал этот момент. Еще чуть-чуть, и мой дух покинул бы мое тело. В момент, когда Дариан, целуя меня в шею, медленно стал выходить из меня, я поняла, что не просто была выжата им до последней капли. После выжимания я каким-то чудом осталась в живых. Он не убил меня. Пока что.